Глава 14. Киев, гора, вести дурные и добрые. «Спускать нельзя», — твердо произнес Богуслав. «И требовать княжьего суда, я думаю, тоже. Если наш род не может сам наказать обидчика, чего мы тогда стоим? И, батя, я уверен, будь здесь Артем, он сказал бы то же самое. И Йонах». «Это уж точно», — подумал Сергей Иванович. «Йонах, сын Машега, решал такие вещи просто стрелой в брюхо». «Смерть, — сказал Духарев, — вещь необратимая. Семират нам, безусловно, не друг, но о том, что он стоит за нападением на Моров, нам известно только со слов Ильи». «Ты сомневаешься в том, что сказала Люха?» — удивился Богуслав. Сергей Иванович покачал головой. Даже если б он сомневался, теперь у него была прорва доказательств. Вернулся Развай и пригнал с собой целую толпу доказательств. Лесовики задержались на ночь в Морове, обжираясь княжьими запасами, упиваясь медами и пивом, услаждаясь пленными женщинами. Только к полудню следующего дня они кое-как собрались, погрузили на вазы добычу, собрали полон и не ушли дальше околицы Морова. Они даже не сопротивлялись, когда на них налетели гридни Духарева, побросали оружие и попадали на снег. Смерды и есть смерды, стойкость им не свойственна. Их можно исполчить на кровавое дело, можно даже заставить сражаться, если есть некто, за кем можно следовать. Настоящий вождь с десятком профессиональных воев может вести за собой ополчение, может сделать его опасным. Но без лидеров ватага смердов, как копье без железка, просто палка. Вождя их Свардига убил Илья. Пришедшие со Свардигом вои, те, что уцелели после штурма, всем коллективом устремились в погоню за Ильей. А вернулись в Моров только двое. И задерживаться в Морове не стали. Взяли свою долю добычи серебром, забрали оружие Свардига и все, что на нем было. Ободранный до исподнего труп бывшего сотника бросили, не утруждаясь похоронами, прихватили по заводной лошади и рванули по тракту на север, где на следующий день наскочили прямо на Кулибу. Тому бы взять Тати живьем, а он не сумел или не стал заморачиваться. Зато, обнаружив в поклаже убитых знакомые вещицы, поиски неведомых разбойников прекратил и погнал дружину наметом в Моров. Поспел как раз, когда Развай со своими уже выходили на Зимник. Тут едва беды не вышло. Увидав разбитую крепость, сожженную церковь и воинский отряд, уводивший пленников, Кулиба сложил 2 и 2. К счастью, Развая по заведенному Духаревым правилу сопровождал знаменосец с вышитым на ткани морским конем, личным знаком Духаревского рода, которым и скот его клеймили, и на документах вместо подписи ставили. Обошлось. Но проблема осталась, потому что взятые в полон лесовики, дикие охотники из племен, не пожелавших отдаться под власть князя Моровского, не знали ровным счетом ничего. Вели их 2 родовых вождя, которые пали во время штурма. Вождей, в свою очередь, подвигли на разбой племенные старейшины, которых склонили к этому чужие люди, нападения и возглавившие. Так что никаких концов, ведущих к Семираду. «Вообще-то они мои люди», — мрачно заявил сыну Духарев. «Формально эти леса тоже мне принадлежат». Богуслав покачал головой. Они оба понимали, власть у моровского князя над лесовиками немногим больше, чем у пастухов над волчьей стаей. Так, содрать 2-3 шкур, если сумеешь найти и изловить. «Жаль, Ярош погиб», — вздохнул Сергей Иванович. «Полезнейший был муж». «Да ладно тебе, бать», — усмехнулся Богуслав. «Найдешь ты этих старейших. А сам не сможешь, Артемке скажи. Он в таких делах большой умелец». «И можно не сомневаться, окажется, что и они ни хрена не знают», — отмахнулся Духарев. «Нет, конечно, найдем и накажем. С этим и Кулиба справится. Мне нужны доказательства вины Семирада. Желательно такие, чтобы оказались убедительны для Владимира». Богуслав хмыкнул. В суд князя он не верил. Великий князь крайне неохотно вносил смертные приговоры даже явным разбойникам. А тут человек из его окружения, ближний боярин. «Есть вариант», — Промейский, покосившись на челядь, произнес Богуслав. «Берем кого-то из подручных и беседуем. А там как кости выпадут. Либо купим, либо закопаем». «Не пойдет», — тоже Промейский ответил Сергей Иванович. «Не наш метод. Будем действовать дипломатически». «Дипломатически?» — Богуслав поднял бровь. «Слово знакомое, но смысл непонятен. Резать никого не будем и подкупать тоже. Предъявим обвинение и глянем, как поведет себя Семирад». «Вряд ли он признается». Богуслав щелкнул ногтем по бокалу, и челядник тотчас подлил ему вина. «Да я и без признания разберусь», — сказал Сергей Иванович. «В глаза ему гляну, и довольно». «Ну да, ты же ведун», — кивнул Богуслав. «Я забыл». «Не обязательно быть ведуном, Славка, чтобы правду и ложь различать», — назидательно произнес Духарев. И сменил тему. «Что-то женщины наши наверху задерживаются. Беспокоюсь я за Илюху». «И зря». Богуслав с удовольствием ополовинил византийской работы бокал. Причмокнул. «Хорошо с муслим торговать, выгодно. И законы у них неплохие. Только один мне не нравится. Вот насчет этого». И опустошил бокал до донышка. «А за Илюху, бать, не тревожься. Его удачи на весь наш род хватит. Чтоб без ноги, считай, голыми руками убил вооруженного воя, да не просто воя, а сотника варяжского. Да еще так весело. Ох, и орал он, небось, выродок песей». «Обхохочешься», — пробормотал Духарев. «Столько народу из-за него погибло». «Не кручинься, бать!» Богуслав похлопал отца по руке. «Я тебе других втрое пригоню, ты только скажи». «Обойдусь как-нибудь без гоняльщиков», — проворчал Духарев. «Пойдем-ка глянем, что там с Илюхой». «Не надо. Они уж сюда идут. Я слышу». «А здесь болит? А здесь?» Лучинка нажимала пальцами и улыбалась. «Родовое имя ей очень подходит», — подумал Илья. «Теплый живой огонек». Все свои ее так звали Лучинкой, даже батя. Крестильным именем Евпраксией жену Богуслава звала только княгиня. Илья молчал и тоже улыбался. Когда-нибудь у него будет такая же жена, любимая, красивая и добрая. Думать так было правильно, так батя велел. Выдумывать будущее, где у него живые ноги и все хорошо. Лучинка перестала улыбаться. «Ты что молчишь?» — сердито проговорила она. «Я тебя спрашиваю, больно тебе или нет?» «Да мне все время больно!» — еще шире улыбнулся Илья. «Но ты трогай, сестрица, мне все равно!» «Дурак!» — заругалась Лучинка. «Не мужество твое проверяю. Я знать должна, где ты и что чувствуешь. Хочешь своими ногами ходить?» И так это было сказано, что у Ильи дух перехватило. И улыбаться он перестал. «Ты что? Как? За правду?» «Нет, я тут с тобой в потешки играю». Сердитая Лучинка стала еще красивее. «Больно здесь?» Илья мотнул головой. «Не», — сказал он. «Так, щекотно чуток». «А больно всей ноге. Только и не ноге как бы, а в спине дергает и вниз отдается». Лучинка бросила быстрый взгляд на свекровь. Сладислава замерла с приоткрытым ртом, не верила. «Щекотно, значит?» А вот так Лучинка ухватила Илью за ступню и дернула изо всех сил к себе и вверх. «Сильная какая!» — подумал Илья. «Что чувствуешь, когда я тяну?» И дернула снова. «Да ничего», — проговорил Илья и вдруг сообразил, а правду сказал. «Когда она дергает, он ее не чувствует, боль-то. На миг, но пропадает». «А нельзя так сделать, чтоб все время тянуло?» — спросил он. «Не болит, когда тянешь. Может, груз какой привязать? Я бы отдохнул маленько, поспал, а то трудно спать, когда сильно болит. А отвару матушка мне больше не разрешает». «Все ему можно», — порадовала невестка Духарева. «И есть, что пожелает, и трудиться, как захочет. Если так дальше пойдет, то на одну ногу он точно встанет. Большего не обещаю, но надеяться можно. Илюшка, он сильный и упорный. Жизнь в нем так и кипит. И правильно вы, матушка, ему маковый отвар давать перестали. Боль ему на пользу. «Понимает девочка», — негромко сказал Духареву Артак. «Огонь жечь должен, иначе что это за огонь?» Сергей Иванович глянул на Парса сверху вниз. Постарел зороастрийский мудрец. Особенно сдал после смерти Рериха. «Звезды говорят, большая судьба у твоего названного сына», — сказал он когда-то Духареву. «Большая судьба и вечная слава». Духарев в астрологию не то чтоб верил, больше самому Артаку. Сумел же тот увидать, что родился Сергей Иванович не под этими звездами. Но когда случилась с Илюхой беда, не удержался, укорил. «Солгали твои звезды, мудрец». «Звезды не лгут», — возразил Артак. «Но предначертанное небесами — это не жалованная грамота. У каждого человека своя судьба. Но человек свободен и вправе от этой судьбы отказаться. А стрела та могла ведь и в шею сыну твоему попасть». «Он поднимется», — решительно заявила Сладислава. «И не таких поднимали». И улыбнулась мужу. «Пойду посмотрю, как он», — сообщил Духарев. Сын был не один, с Лиской. Девушка сидела на краешке постели и, прижмурив глазки, слушала Илью. Но не факт, что слышала. Просто у Ильи под боком, как кошка. Духарев пожалел, что вошел без стука. Лиска тут же вскочила, поклонилась низко. Илюха, понятно, остался сидеть, опираясь на стенку. Хотя веревку для его перемещений уже успели перекинуть через балку. И еще две — к двери и к забранному мелкими цветными стеклами окошку. «Батя, я поправляюсь!» — немедленно сообщил Илья, сияя. «Лучинка сказала». «Молодец!» — похвалил Дударев. «И Заморов спасибо. Если бы не ты, ушли бы тати». «Взяли их?» — оживился Илья. «Взяли!» — Развай накрыл. «И двоих, что от тебя на реке сбежали. Кулиба прибил». «Разбойников-то он нашел, Кулиба?» — поинтересовался Илья. Духарев покачал головой. «Сам найдешь», — сказал он, — «если еще озоровать станут. А Кулибу я накажу за то, что Моров без защиты бросил». «Кто ж знал?» — вступился за Кулибу Илья. «А должен был знать», — отрезал Духарев. «Тем более забрал всю дружину, не спросив даже у тебя, княжича». Илья погрустнел, понял, что это ему упрек. Напоминание. Кулиба воевода, но дружина моровская не Кулибы, а его, княжича. «Больше такого не будет», — пообещал он. «Ты Кулибу не сильно ругай». Он здорово осерчал, когда узнал о том, что на тракте творится. «А что еще по этому делу сказать можешь?» — прищурился Сергей Иванович. Илья задумался и сделал вывод. Свардик, когда на Моров набежал, знал уже, что дружины в городке нет. Значит, дожидался, когда вои из Морова уйдут. Нет? «Прикинь, когда ушел Кулиба и когда пришел Свардик», — напомнил Духарев. Илья почесал затылок и сделал новый вывод. «Был у Свардика в Морове соглядатай». «Это понятно. Еще думай. Поставь себя на место Свардика. Надо тебе Моров взять. Ты что ж, будешь просто так сидеть на лавке и ждать, когда дружина из города уйдет? А если она до весны не уйдет, тогда как?» «Надо придумать, чтоб ушла», — мгновенно сообразил Илья. «Это что ж получается, Свардик на дороге озоровал?» «Во всяком случае, связь между ним и дорожными татями поискать стоит», — сказал Духарев. «Ага», — согласился Илья. «А смотри, бать, как я могу!» Он трижды перехватился по веревке, зацепился за потолочную балку и принялся подтягиваться на одной руке. Раз 20 подтянулся, потом сменил руку и еще 20 раз. «А теперь вот так. Лиска, за плечи меня возьми!» И подтянулся еще раз, прижавшись затылком и шеей к балке, уже двумя руками, но зато с повисшей на нем девушкой. Духарев только головой покачал. Когда Сергей Иванович говорил, что руки Ильи должны стать крепче ног, то не особо верил, что парень вообще выйдет на серьезный результат. Тем более за такое короткое время. А Илья? Нет слов. «Что не так, батя?» – озаботился Илья. Лиска выпустила его плечи, встала на пол, но продолжала обнимать, прижавшись щекой к мокрому от пота торсу. «Все так, сын». Духарев шагнул вперед, не сильно толкнул кулаком в напряженный, вздувшийся буграми пресс. «Ты воин, сын. Настоящий». Илья заулыбался счастливо. А Сергей Иванович подумал, а ведь парень нынче посильнее меня. Да не меня нынешнего, а того, каким я был лет 20 назад. А может, и не только меня, но и Славки? Ответ на этот вопрос Духарев получил уже через пару часов, когда они, поужинав, сидели в трапезной, говорили о разном, и Богуслав начал расспрашивать младшего, как у того выходит с восточной наукой, которую Богуслав показывал брату осенью. «А ты проверь», — задорно предложил Илья. Богуслав глянул на жену. «Можно ли?» Лучинка кивнула. «Ну, давай, братец», — согласился Богуслав, закатывая рукава рубахи и усаживаясь верхом на скамью так, чтобы безногому Илье было удобнее укрепиться. Локти встали на столешницу, две ладони, светлые и загорелые, соединились. Илья ухватился свободной рукой за угол стола. «Давай!» Некоторое время оба не налегали всерьез. Богуслав осторожничал, а Илья искал правильное положение. У него не было ног, чтобы упереться, потому он ловил баланс, чтобы навалиться всем весом на руку. А вес у него нынче не маленький, 4 пуда с половиной. Богуслав, конечно, покрупнее, потяжелее, но шириной плеч и емкостью грудной клетки Илья вполне мог с ним конкурировать. «Ну, жми уже!» — крикнул Илья и сам даванул в полную силу. Богуслав тоже уперся, без поправки на увечье брата, но и без обычных в армрестлинге хитростей. Сила на силу. Вдруг лицо Ильи исказилось, он с шипеньем выдохнул сквозь зубы. Богуслав тотчас ослабил напор. Спина. «Держим!» — прорычал Илья. «Как скажешь!» — Богуслав усмехнулся. И вдруг выражение лица его изменилось. Взгляд стал рассеянным. Духарев увидел, как волоски на предплечье сына встали дыбом. Мышцы вздулись еще сильнее, кожа порозовела. И рука Ильи неумолимо двинулась в сторону проигрыша. Илья вскрикнул. Не понять, от боли или от ярости. Напрягся так, что жилы на шее вздулись толстыми веревками. Но тыльная сторона его ладони все равно секундой позже оказалась прижатой к столу. «Ты не тем местом давил», — покровительственно произнес Богуслав. Ткнул Илью в живот. «Вот отсюда надо. Я ж тебя учил». «Да это сейчас у меня не получилось», — буркнул Илья, растирая кисть, на которой олели следы Богуславова хвата. Впрочем, у Богуслава на руке такие же. «А было что получалось?» «Ага», — кивнул Илья. «Когда я Свардига за яйца ухватил». «Ну и заорал он». Все засмеялись. «Палец колет», — вдруг произнес Илья. «Разотри, пройдет», — посоветовал Богуслав. «Не», — мотнул головой Илья. «На ноге палец. Большой».